Глава 20. Можешь позволить себе зайти настолько далеко, насколько сможешь вернуться обратно. Мик Джаггер. Мне снилось, что я в лесу. Валяюсь на травке на берегу ручейка, рядом пасется черный ветер, а на скале над поляной сидит бронзовый дракон и с интересом разглядывает меня золотистым глазом. «А куда пропала с ветра моя юбка?» — забеспокоилась я и проснулась. Оказалось, я лежу под мышкой у Ордена, уткнувшись носом ему в бок. Отсюда и запах хвои и земляники, которые навеяли лесной сон. Подняла голову. Ой, а повелитель уже не спит. Просто лежит тихо-тихо, стараясь не разбудить меня. «Привет!» — послала я мысль. «Привет, Бель! О чем думаешь?» «Ну, ты же можешь посмотреть?» «О глупостях!» — засмеялась я. «Думаю, если тебя лизнуть, ты на вкус как земляника или как шишка?» «Шишка! Бррр!» «Ну, ты скажешь! Но вообще-то меня еще никто не вылизывал!» «Можно предложить Шону!» — прищурилась я. «Ему все новое всегда интересно!» «Бель, ты ужасная хулиганка!» — засмеялся Ар. «Да, Тим мне говорил!» — гордо откликнулась я. «Пошли поплаваем, пока остальные спят. Хочешь, в большой пруд?» Сад утопал в сумраке и тенях. Туман прохладными молочными щупальцами обвивал ноги. Кипарисы серели чуть заметными силуэтами. Дальние деревья были не видны вовсе. Стоило нам отойти от дома, и мир исчез. Вокруг колыхалась белая пелена, в которой, как в вате, вязли звуки. Я не видела, куда ставлю босые ноги, только чувствовала шершавость влажного известняка там, внизу. Наверное, если бы Орден не держал меня крепко за руку, я бы его потеряла. Пару раз я сходила с дорожки и останавливалась, почувствовав под ногами вместо каменных плит холодную траву в росе. «Интересно, как там белки в корзинке?» — вспомнила я. «Им же мокро!» «Наверное, накрылись зонтиком и спят?» — серьезно предположил Орден, представив корзинку с цветным зонтиком, из-под которого выглядывают рыжие мордочки и уши с кисточками. Я захихикала и чуть не свалилась в пруд. Оказывается, мы уже пришли. Я задумалась, можно ли раздеться. Не видно даже собственных рук, а купание обнаженное — это потрясающее удовольствие. Но как воспримет такое Ар? Вздохнув, пошла на компромисс. Отойдя на пару шагов от эльфа, стянула через голову тунику, оставив штаны. Все же мокрая рубашка — это не то, в чем приятно плавать. Осторожно, держась за камни, ступила в бассейн. Прыгать не глядя, не зная глубины, было бы глупостью. Рядом послышался плеск. Орден тоже спустился в пруд. Вода была приятно теплой и играла пузырьками. Оттолкнулась и поплыла на глубину. Через миг берег скрылся из вида, исчезло все — окружающий мир, звуки, тяжесть моего тела, чувство направления и времени. Я парила в нигде, невесомая, как мысль. «Бель, ты в порядке?» «Да, попробуй лечь на спину и расслабиться. Если добавить чуть-чуть левитации, можно вообще не шевелиться. Так здорово!» Сама закрыла глаза, растворяясь в окружающем мире, становясь его частью, песчинкой на берегу и каплей в море, и поймала себя на том, что меня, как стрелку компаса, тянет развернуться в определенном направлении, словно тащит куда-то. Вздохнула. Конец отдыху в Галарене. Если успеем собраться, завтра надо выезжать. — Что-то чувствуешь? — понятливо спросил Орден, лежащий на воде на расстоянии вытянутой руки. — Да, меня зовут. Пора ехать. — Бель, каково это — быть драконом? — Пока не знаю точно, — откликнулась я, подплывая ближе к эльфу. — Но мне очень интересно жить. Даже когда бывает страшно или должно быть скучно, все равно интересно. Я думаю, это драконье. Замолчала, задумавшись. А потом у драконов потрясающая магия. Она мне нравится больше всего. Хотел бы я это чувствовать. Когда я рядом с тобой... «Мне даже жаль, что я чистокровный эльф», — вздохнул Орден, повернув ко мне голову. Туман чуть поднялся, и было видно, как его волосы причудливым серебряным цветком колышутся в воде. «Бель, я беспокоюсь за вас, за тебя. Видений не было, но очень нехорошие предчувствия есть. Пожалуйста, когда пойдете, будьте осторожны. Знаешь, я тоже хочу вернуться, — засмеялась я. Ты же понимаешь сам, идти к озеру полмесяца надо. Нет другого способа стать собой и сохранить империю. Я бы мог помочь тебе удержать государство от войны. На это моих сил хватит, но дать тебе силу дракона я не способен. Я могу только надеяться, что ты вернешься. Куда же я денусь? Разговор принимал нежелательный личный оборот. К выяснению отношений я не была готова. А раз так, надо тему сменить. Догоняй! Мгновенно вызвала из памяти русалочий хвост, наколдовала дополнительное дыхание и, изогнувшись, ушла под воду, окатив на прощание повелителя каскадом брызг от удара плавником по воде. И резво дунула по направлению к острову и вокруг, соображая, как удирать дальше, ведь при помощи цепочки маяка засечет и поймает. Как-как? Были рыбками, станем птичками. Заплыв за остров, не теряя ни секунды, сбросила хвост и взлетела над водой. И понеслась по направлению к смутно видневшейся крыше дома. Тунику и потом забрать можно. Влетела в комнату запыхавшаяся, через балконную дверь. Брызгами с волос намочила безвинного Ти. Тот, проснувшись от неожиданного душа, поднял голову. «Бель, ты куда такая мокрая? Все в порядке?» Я кивнула. «Молодец, вовремя разбудила. Мне как раз снилось, что мы еще забыли купить». «Что?» — ошеломленно спросила я. «Вот чего в нашей куче барахла до потолка высотой еще не хватает. На мой взгляд, там половина уже лишняя». «Перчатки! Их обязательно надо взять, когда вокруг снег и обледенелые камни, без них плохо. Ну ладно, хорошо. Не что-то с домом размером». «А почему с тебя вода капает?» Ти заглянул мне в глаза и вздохнул. «Опять отара улетела, да? Бедный кузен! Ты ему хоть объясни, что не его, а себя боишься!» Тиану взглядом испарил излишек влаги, на мгновение окутав меня паром, и похлопал рукой по краю постели, рядом с собой. «Садись!» «Ти, меня тянет на юго-запад!» Сразу перешла я к сути дела. «Завтра мы можем выехать?» «Конечно, можем!» Я переоделась, и, растолкав Шона, мы приступили к сборам. Пока маг ходил умываться, Ти показал мне начало тайного хода из спальни в сад. Надо было надавить на ощупь на одну из плиток внутренней облицовки камина. Она располагалась сбоку и не нагревалась от огня. Нащупала, нажала. Внешне ничего не произошло. Но когда после этого я толкнула казавшееся незыблемым ложе, оно легко отъехало в сторону. Я недоуменно покосилась на Ти. Стена за изголовьем была глухой. Посмотри магическим зрением. Это иллюзия. Только головой с размаху не суйся. Ход сразу поворачивает, и впереди уже настоящий камень. А то стену дома проломишь. Заботливый какой! Шон вылез из ванной, взглянув с интересом на мою торчащую из иллюзорной стены попу, пробормотал, как интересно, и собрался удрать на кухню завтракать. Не успел. Мы его поймали и заставили заняться порталами из комнаты Ти, один из которых вел в укромное место в саду Академии, а другой — аж на границу Мериндиэля. Подумав, решили, что настроить их надо сразу на всех четверых, включив список самого Шона, Ордена и меня. С Тердейла я взяла торжественное обещание, что он не будет появляться в спальне Ти посреди ночи без крайней необходимости. Через дверь вошел уже полностью одетый Орден с моей туникой в руках. Ясное лицо повелителя было невозмутимым. Вздернув бровь, Ар покосился на наши пляски вокруг портала. Но когда ему сказали, что он тоже нужен для настройки, маска безразличия дала трещину, и парень вопросительно посмотрел на меня. «Ага, конечно, нужен!» — послала я ему мысль. На лице эльфа расцвела улыбка. Закончив с телепортами, Ар и Шон отправились вниз завтракать, а меня Ти повел в ванную. «Как думаешь, где?» — с интересом спросил меня жених. Я посмотрела на витраж, обвела магическим взглядом выложенные мозаикой стены, подняла взгляд на свод потолка. А где бы я спрятала потайной ход сама? очевидно, под водой. Там, где исток, или наоборот, спуск воды. Ну что, проверим? Мокнуть снова не хотелось. Расширила щит поверх одежды и солдатиком шагнула в воду, обрызгав Ти второй раз за утро. Вот рассказал бы сам, а не требовал от меня гениальных догадок, спозаранку остался бы сухим. Ход нашелся у стока. Часть облицовки под водой отодвигалась, открывая небольшой тупичок с решеткой, на которой, по идее, должны были задерживаться упавшие в воду предметы. Боковая стена тупичка была иллюзией, прячущей узкий подводный лаз. Проплыв несколько локтей, я достигла поворота, за которым смогла высунуть из-под воды голову. Ага, тут пандус и лестница куда-то вниз. Я, наверное, в толще одной из стен. Хорошо сделано. Странно, но мне было приятно, что Ти параноик не хуже меня самой. Вернувшись, аккуратно поставила на место фрагмент стены, вылезла из бассейна, чмокнула жениха в подбородок, выше не дотянулась, и резво потянула его за руку на кухню. Растущий организм требовал своего. Следующий за мной на буксире Ти только головой мотал. После завтрака Арден ушел в кабинет с амулетом связи в руках. Похоже, что повелитель хотел оттянуть возвращение в Лоран, насколько возможно. Я пристала к Шону с вопросом, нельзя ли на кристаллы записывать не только изображения, но и книги. Ведь тащить с собой в горы фолианты или свитки невозможно, а вот дюжина кристаллов с записями чего-нибудь на драконьем или на гномьем помогла бы скоротать путь. Шон с уважением посмотрел на меня. Идея компактной походной библиотеки ему в голову не приходила. Почесав в затылке, маг вспомнил, что видел в саду косогор с белой глиной, а значит, изготовить рубиновые или сапфировые кристаллы для записи проблемой не будет. Что именно получится, зависит от примесей. Ведь рубин и сапфир – всего лишь окислы содержащегося в белой глине алюминия с небольшими вкраплениями других металлов. Как интересно, что люди только не считают ценным. Шон ушел в сад, бормоча что-то про тригональную сингонию. Теперь уже я с уважением проводила его взглядом. Таких слов я пока не знала. Ти, а что за зверь это синга, как ее там? Всего лишь вид кристаллической решетки. Такой скособоченный кубик, улыбнулся эльф. Накинув мороки, мы с Тиану отправились в город купить перчатки, нанять лошадей и просто напоследок погулять по Галарену. Ти, а камни призыва можно самой делать? Вот как Шон сейчас кристаллы для книжек. Можно, но легче и крепче получается почему-то зачаровать природные кристаллы. Уж не знаю почему. Возможно, дело в том, что искусственные камни несут в себе след той магии, при помощи которой их создали, и она мешает наложению других заклинаний. Или наоборот, в рукотворных драгоценностях не хватает естественности, как бы выразиться, отпечатка природы. Осенью будет время, можно помудрить, разобраться. То есть для камней призыва лучше купить кристаллы, а не изготавливать их самой. Для оружия однозначно. Тебя ведь это интересует? Рассказывай, что задумала. А почему бы не посоветоваться? Ти поможет правильно подобрать вид клинков из голубого серебра для Ардена и Шона. А про то, что для него будет тоже сделаны мечи, я промолчу. Позже, чтобы не ошибиться с выбором для жениха, проконсультируюсь у Ара. Я готова поделить мою маленькую тайну на две части, если это поможет правильно ее воплотить. По себе я знала, нет ничего обиднее, чем получить в подарок красивые туфли не своего размера. Объяснила эльфу, что задумала, и показала изумруды, купленные в Маринкаре. Так вот почему ты там на все встречные ювелирные лавки косилась, а мы-то понять не могли, что случилось с нашей Бель. Развеселился эльф. Молодец, отличные камни. Кстати, для двух мечей их надо 4. Иногда нужно призвать только один клинок, причем в конкретную руку. В результате мы побродили по рынку почти до обеда. Купили по нескольку пар перчаток, от теплых и легких из козьего пуха до плотных кожаных крак. Подобрали камни призыва для Шона, 4 классической огранки черных сапфира. Для самого Ти Я ничего не приглядела, но зато вспомнила, что видела в Лоране, в сокровищнице, сапфировое колье с камнями нужного размера и оттенка. Вот если его расковырять... Притомившись, мы зашли выпить шоколаду в одну из больших таверен близ рыночной площади. В сладкую горечь этого напитка я влюбилась сразу и безоглядно. В полуподвальном зале царили сумрак и приятная прохлада. Устроившись спиной к стене, за дальним столиком, блаженно вытянула ноги. Ходишь по городу, смотришь по сторонам и не замечаешь усталости, а потом сядешь вот так, и все, век бы не вставала. Обвела довольным взглядом полупустое помещение. Ти, мне кажется, или трактирщик слишком пристально нас разглядывает. Чем мы его так заинтересовали? Сидящий напротив меня Тизандр Тертарпа уронил на пол ложку, нагнулся, чтобы ее поднять, и скосился из-под стола на хозяина заведения. Ты права, сейчас узнаем. Помоги-ка на нем мешающий читать мысли амулет. Вот так. Тихонько, чтобы не спугнуть. Упс! Ты видишь, нас искали, причем дважды. Сейчас попытаюсь выяснить, кто именно. Ага, с одним все ясно. Ти ментально хихикнул. Произвела ты вчера впечатление на Шаарана. Смотри-ка, даже начал самолично справки наводить. Где мы остановились? Не надо было мне с ним соревноваться, покаянно вздохнула я. Впрочем, сожаление было не совсем искренним. Да ладно, поищет, не найдет, успокоится. Потом встретитесь снова, вместе посмеетесь. А вот вторая группа заинтересованных лиц мне совсем не нравится. Ти передал образ закутанных в плащи пары типов криминального вида. Где мы могли засветиться? Я не знала. Решили, что сейчас выходим из трактира, отрываемся от слежки, если таковая будет, и возвращаемся домой. За лошадьми Орден пусть сходит в одиночку, а завтра выйдем из Галарена в образе пары бородатых охотников. И будем сохранять эти личины, пока не выберемся из населенных мест. Ти, а давай станем гномами, предложила я. Представляешь, набредет кто-нибудь с утра на полянку, а там в обнимку спят два бородатых гнома. Вот что они подумают? Что? Ти сморщил нос и громко засмеялся. Гномосексуализм это, вот что!